Елена Тарасова. «Ну что, еще не передумала?» Валентина Федоровна в конце рабочего дня заглянула в кабинет к Елене Тарасовой. «Остаешься с нами?» Лена оторвалась от компьютера. Она заполняла карточку последнего на сегодня пациента. «Я не знаю», — честно ответила она. Эмоции улеглись, и ей уже не так сильно хотелось все менять, бросать любимое место и бежать вдогонку за деньгами. Она подумала, что, скорее всего, попробует совмещать. «Уже хорошо, что не так категорично, как тогда», — устало улыбнулась Валентина Федоровна. «Быть может, у меня получится тебя оставить. Иди, отдыхай. На сегодня все, а завтра еще один тяжелый день». «Спасибо, Валентина Федоровна». Лена оторвалась от монитора. «Мне сейчас придется еще заехать к одной больной. Там пожилая женщина с бронхитом. Живет одна. Я обещала ей заглянуть после смены». «Ну?» — протянула главврач, она же заведующая отделением. «Я даже не знаю, что тебе сказать. Ты себя совсем не бережешь, если честно. На улице мокрый снег стеной. Завтра с 7 утра у тебя вызовы и прием. Ну, не знаю». Неожиданно Валентина Федоровна выглянула из кабинета в коридор. «Никита, а ты что здесь все еще ошиваешься? У тебя давно прием закончился?» «Да я с файлами работал, карточки систематизировал». Лена услышала голос Козлова и сморщилась. Ей-то было понятно, что он здесь делает. Опять ее караулит. «А что, Валентина Федоровна, вам помощь моя нужна? Ну-ка, зайди в кабинет к Елене», — скомандовала главврач, а когда он появился в дверях, попросила. «Слушай, Никита», — Валентина Федоровна похлопала его по плечу. «Здесь Елене помочь надо. Она после работы еще обещала одной пожилой пациентке ее проведать. А на улице мерзкая погода. Можешь ее подбросить?» Лена открыла рот, чтобы отказаться от его помощи. Но Никита ее опередил. «Конечно, Валентина Федоровна, я помогу. Когда едем?» Он не мог скрыть радости, а Лена тоскливо вздохнула. «Минут через 5, думаю». «Вот и отлично», — обрадовалась заведующая. «До завтра, молодежь». Она вышла из кабинета в хорошем настроении. «Я сейчас оденусь и вернусь», — пообещал Козлов, и, не дав Елене опомниться, выскочил из кабинета. Они вместе вышли из поликлиники. Было темно, холодно, и Лена подумала, что, может быть, не так уж и плохо, что он готов ей помогать по первому зову. Она скосила глаза и посмотрела на Никиту. Он семенил рядом в алом пуховике нараспашку. В дорогущих кроссовках он уверенно наступал во все лужи подтаявшего снега и выглядел не так уж и комично. Но потом он громко рыгнул, и Лена сморщилась. Нет, эта ноша ей точно не под силу. Она села в его дорогущую иномарку. Козлов заботливо включил подогрев кресла. «Ну и куда мы едем?» Никита повернулся к ней. Он смотрел на нее такими влюбленными глазами, что ей даже стало неудобно. «Ты подвозишь меня до проспекта Космонавтов, дом 112, а потом спокойно отправляешься домой. А я забегу к бабушке и домой на метро. Здесь совсем рядом. Поэтому меня не жди». «Хорошо». Никита сразу скис. Видимо, он до сих пор не оставляет надежду напроситься к ней на кофе после визита к старушке. Они ехали молча. Козлов включил радио, и Лена вполуха слушала незатейливые поп-песенки, а потом даже, кажется, задремала, потому что, когда они остановились, она вздрогнула. «Приехали». Никита повернулся к Лене. «Ты уверена, что мне тебя дожидаться не надо, и что до дома ты доберешься на метро? Мне нетрудно здесь постоять 10 минут, и я не понимаю, что за охота тащиться в темноте и холоде домой на своих двоих. Я хочу прогуляться до дома, подышать свежим воздухом». Лена вышла из автомобиля. «Спасибо тебе, и поезжай домой. Я доберусь сама». Она позвонила в домофон, старушка открыла двери, и Лена медленно поднялась на 5-й, последний этаж. Это была стандартная старая хрущевка с облупленным подъездом и тяжелым запахом на лестничных пролетах. Зинаида Михайловна была ее постоянной пациенткой. Женщине было 83 года, и она жила одна. Были у нее дети или нет, и где сейчас они, Лена не спрашивала. Зинаида Михайловна очень часто болела, но пока справлялась сама. Кое-как передвигалась по квартире. Продукты ей приносил социальный работник. А так вся ее жизнь проходила у телевизора. Лена пару раз ловила себя на мысли, что не дай бог ей дожить до такого возраста и остаться одной, но эту мысль она от себя гнала. Леночка, тяжело шаркая ногами, двери ей открыла хозяйка однокомнатной квартиры. «Вот спасибо, что не обманула меня и пришла. Мне бы давление измерить. Голова что-то кружится сильно». Елена разулась в коридоре, бросила пуховик на стул и зашла в комнату. А там, в кресле, сидел мрачного вида мужчина в разодранной футболке. Лена вздрогнула от неожиданности и остановилась. Она впервые видела у Зинаиды Михайловны кого-то дома, тем более мужчину, тем более пьяного, потому что она почувствовала запах алкоголя. Тем временем мужчина окинул ее с головы до ног тяжелым взглядом и даже не поздоровался, и Лена поняла, что надо уносить ноги. Зинаида Михайловна, видимо, почувствовала напряженную атмосферу, потому что взяла Елену за руку и кивнула в сторону пьяного мужика. «Ты его не бойся, он смирный». Старушка повела Лену к дивану, на котором лежал прибор для измерения давления. «Его сегодня из больницы выписали. Он часто там лежит. Уже набраться вот успел». Она тяжело вздохнула. «Но ты не пугайся, он смирный. Ума-то Бог не дал, а сердце у него доброе. У него своя квартира есть. Чего он ко мне приперся, я не знаю». Елена боком подошла к дивану. Она просто ощущала на себе тяжелый взгляд мужчины и села на краешек. «Зинаида Михайловна», — обратилась она к старушке, «давайте я вам быстро измерю давление, потом послушаю ваши легкие. И мне пора». «Да-да, конечно», — засуетилась старушка. «Я уже», — она села на диван. Лена взяла в руки прибор, а что случилось дальше, она даже не поняла. Пьяный мужик с каким-то звериным воем кинулся на нее, сбросил с дивана, повалил на пол и начал душить. Лена была в таком шоке, она настолько растерялась, что даже не могла сопротивляться. Ей очень было больно, воздуха не хватало. Она слышала сквозь пелену, как на него кричит Зинаида Михайловна. Она пыталась оттащить сына в сторону. Но куда там? Лена начала терять сознание. Реальность от нее ускользала. Она поняла, что еще мгновение, и все. Как внезапно хватка у мужика ослабла, а потом он и вовсе отпустил руки. «Лена, Лена!» Сквозь гул в ушах она услышала, как кто-то хлопал ее по щекам, а потом попытался сделать искусственное дыхание рот в рот. Туман рассеялся, и Лена увидела бледного перепуганного Никиту, который оказывал ей первую помощь. «Но, слава богу, живая!» — радостно воскликнул Козлов. «Лежи, не шевелись. Я сейчас свяжу этого урода и вызову полицию». А Лена и не могла шевелиться. Словно сквозь вату она маленькими порциями ловила воздух. Сквозь шум и гул в голове она слышала, как Никита орет матом на пьяного мужика и как плачет Зинаида Михайловна. Потом снова какой-то шум и грохот. Потом все смолкло, только жалобно всхлипывает старушка, а Никита вызывает скорую помощь и полицию. «Ну ты как?» Никита сел на пол с ней рядом. «Моргни глазами, если тебе не хуже. Только головой не кивай. У тебя шея повреждена». Лена моргнула. Теперь она смотрела на Никиту с такой любовью и с такой благодарностью, что Козлов покраснел и смутился. «Я никуда не поехал. Решил тебя дождаться. Потом услышал крики и прибежал. Получается, что вовремя прибежал. Мужик-то совсем неадекватен, а старуха рыдает еще. Жалко ей». «Он вам кто?» — обратился Никита к Зинаиде Михайловне. «Сын, что ли?» «Сын», — пробубнила старушка. Он болеет у меня. С головой у него плохо. С самого рождения. Но он смирный». «Да, я вижу, какой он смирный», — вздохнул Никита и осторожно погладил Лену по руке. «Ничего, Леночка, скоро все закончится. Ты, главное, держись.